то в них арий, ария, арьян, дарий – одно из основных понятий. Это не случайно. Последние источники – свидетельства арианизированных народов о своих учителях. Если свести воедино, что в них сказано, то получим примерно следующее. Арий – ария, устремленная душа. Каждый, кто стремится к благородным делам, кто совершает великую работу, продвигающую людей к блаженству, добрый и благородный человек, борец. Тот, кто входит в священный мир просветленности, стремится к Богу и возвеличивает Его. Он воин света, идущий к истине. Человек, целью которого в жизни является духовное совершенство. Последователь ведической культуры. Эти определения я взял из разных ведических источников. Заметьте, здесь даже намека нет на белый цвет кожи и другие расовые признаки. Арий – каждый, кто стремится к истине, к свету, борется за благо человечества, ведет его к прогрессу. Как же называли ариев? Сохранилось 7 устоявшихся названий. Первое. Это люди холода или люди ледниковой кромки. Второе. Люди нездешних знаний. Третье. Люди благородного, созидательного труда. Четвертое. Земледельцы, пахари, ории. Пятое. Люди полубоги, посланцы богов, цари, украинское цар, сай, саенко, от слова арий. Шестое. Люди пятой расы. Седьмое. Дети солнца. И в этих названиях также нет выпячивания расовых особенностей. По существу же все 7 определений выражают одно и то же и примыкают к тому, что говорится об ариях в ведических источниках. Главным все же, продолжал гуру, я считаю индийское понятие ариев, представленное в ведических текстах. В оккультной литературе фашистской Германии говорится, что правильный термин «арий» впервые встречается в персидском сборнике «Зенд-Авесты», и оттуда он пришел к немцам. Правильный в данном случае значит расовый. Арий – сверхчеловек. Абермэнш. Причем так у этих толкователей получалось, что арий – это немец, а славянин – это в лучшем случае кельт, полуарий. В Зенд-Авесте, появившейся, кстати, не так уж и давно, в 4 веке новой эры, есть разделы левоарийские, я бы сказал, сектантские, трактующие арии в расовом смысле. Об этом я подробно скажу чуть позже. И фашисты за это ухватились. Индийское понятие ариев, в Индию они пришли 4000 лет назад, более древние, то есть исходные. Так вот, согласно Вайясанеи, Сайнхити и объяснению Махитхары, комментарии которых признаны наукой, слово «ариец» или «арий» означает «земледелец» или «пахарь». По-украински «орий». В Ригведе есть слово «ар», что значит «почва», верхний слой земли. Есть в Ригведе и слово «кришти», крестьянин, хозяин на земле. У немцев таких слов нет. Отождествлять ариев земледельцами стали значительно позже, а поначалу они составляли особый народ. 60 тысяч лет тому назад земля вступила в 4-е оледенение. Оно прошло по линии Киев, Волгоград и соответствующим широтам Западной Европы и Азии. Атлантическая эпоха подходила к концу. На земле все еще господствовала желтая раса, ее потомки – китайцы, монголы, американские индейцы, народы Океании. У самой ледниковой кромки, протянувшейся через всю Евразию в самый пик оледенения, примерно 25 тысяч лет назад, стала формироваться новая, молодая раса землян. Это белые мутанты, люди, великолепно приспособленные к холодному климату, творчески одаренные, изобретательные, социально организованные, здоровые и сильные физически. Только такие могли жить и процветать у края великого ледника, охватившего все северное полушарие.